Глава 15. Тайные планы Купидонов. Алекс. Я толкнул журнальный столик. Папки соскользнули с его гладкой поверхности и рассыпались по полу. Да пошло оно все. Битых 2 часа я читал анкеты, смотрел фотографии, изучал характеристики, составленные на каждую девушку Купидонами. Даже разложил папки по стопочкам. Справа те, кто нравится, слева те, с кем я, пожалуй, встречаться не хочу. В середине — непонятные варианты. Потом взял и все перемешал. Надоело. Правда, позже снова пришлось собирать папки с пола, листать, думать. Ну а что, взялся за дело, доводи до конца. Последовательно встречаться с 30 девушками — это уж чересчур. Надо хоть половину отсеять. Ладно, это уберу. Взгляд у нее какой-то недобрый, хоть и красивая. И эту. Увлекается балетом и классической музыкой. Я за нее, конечно, рад, но я-то не увлекаюсь. Боюсь, ей со мной будет скучно. Так дальше и шло. То к внешности придирался, то к какому-нибудь пункту в анкете. Вот и выбросил 15 папок. Ровно половину. Лишь одна не участвовала во всей этой круговерти. С самого начала лежала отдельно. Василиса, с косой и лукавым взглядом. Может, оставить только ее? Алиса. Сегодня Эвелина вроде бы ведет себя как обычно. Я так и не узнала, что с ней вчера случилось. Почему она так внезапно выбежала из кабинета? Почему не отзывалась, когда ее звал босс? И где пропадала всю вторую половину дня? Я пыталась осторожно ее расспрашивать, но в ответ она только сверкала на меня своими пронзительными карими глазами. А вчера была такой милой. К вечеру к Глебу Максимовичу заявились вчерашние пиарщики. Я видела их через приоткрытую дверь. Эвелина с ними поздоровалась, а они уставились на нее в удивлении. «Вчера тут была другая секретарша», — заявил Лев. Эвелина бросила недобрый взгляд в сторону моей двери. Уже второй человек говорит ей обо мне. «Вы ко вчерашней секретарше пришли или к Глебу Максимовичу?» — вежливо спросила она. У нее прекрасно получилось скрыть раздражение. «К Глебу Максимовичу», — сказала спутница Льва. «Не знаю, как ее зовут, с ней я вчера не знакомилась». А Лев выдал. «А где вчерашняя секретарша?» «А вы с какой целью интересуетесь?» «С личной». «Что? Это значит, неужели я ему понравилась? Мы вчера, конечно, очень мило поболтали». Но мне и в голову не приходило, что он испытывает ко мне личный интерес. «Я личными вопросами в рабочее время не занимаюсь», — отрезала Эвелина. И пиарщики вошли к боссу, а Эвелина заглянула ко мне. «Ты его знаешь?» «Вчера заходил. Мы немного поговорили, но я не думала...» «Хочешь, возьму у него телефон?» Я отрицательно помотала головой. «Или дам ему твой?» «Нет». «А он ничего такой». «Да, но...» «У тебя кто-то есть?» «Нет. И мне сейчас никого не надо. Взяла тайм-аут». «Понятно». Хмыкнула Эвелина и удалилась на свое рабочее место. Безумные Купидоны и Глеб. «Вчера у вас тут была такая рыженькая секретарша». С места в карьер начал Лев. «Почему была? Она и сегодня есть. Алиса, технический секретарь». Глеб удивленно возрился на Купидонов. «Алиса-то им зачем?» «Уф, был момент, когда я подумал, что она мне померещилась», — выдал Лев. «Ваша нынешняя секретарша просто кремень. Ни грамма информации не вытянешь». «Да, Эвелина такая», — усмехнулся директор Альфа-Беты. «Так что насчет Алисы?» «Она идеально подходит нашему нынешнему клиенту», — выпалил Лев. «Алексу?» Глеб даже рот приоткрыл от удивления. А Ева посмотрела на Льва с упреком. «Нельзя же вот так сразу выпаливать самое главное. Надо сначала подготовить почву». «Вы же знаете, Лев использует не совсем стандартные методы для подбора пар». «Да, я знаю». Глеб был знаком с методами Купидонов. И сомневаться в способностях Льва у него причин не было. «Значит, вы думаете...» «Лев уверен», — произнесла Ева. «И мы уже начали проверку. Пока все чисто. И, думаю, никаких подводных камней мы не найдем. Обычная девчонка из приморского городка приехала в столицу в поисках яркой и интересной жизни. Мечтает о работе графического дизайнера. У нее и диплом имеется». «Дизайнера?» — удивился Глеб. «А чего она тогда секретаршей устроилась?» «Есть, наверное, причины. Мы предполагаем, что она метит в ваш дизайнерский отдел». «Вот как». «Жаль, что она раньше нам на глаза не попалась», — продолжила Ева. «И мы не включили ее в основной список». «Или вообще обошлись бы без списков», — вставил Лев. «То есть сразу сказали бы Васину «женись на ней»?» — спросил Глеб. «Ну, не прямо так, но аккуратно подвели бы его к этому». «Он не любит прямых указаний», — сообщил Глеб. «Да и вообще так не делается», — добавила Ева. «Элемент выбора должен присутствовать в любом случае». «В общем, надо ее внедрить в отбор и постараться сделать так, чтобы клиент обратил на нее особое внимание», — высказался Лев. «Но это уже наша задача». Он посмотрел на Еву, перевел взгляд на Глеба. «Мы просто хотели вам сообщить, все же она у вас работает». Директор Альфа-Беты выглядел слегка обескураженным. Он как будто хотел что-то сказать, но не знал, как это сделать. Наконец он решился. «Слушайте, похоже, с этим будут проблемы». «С чем?» «С внедрением. Они друг друга терпеть не могут. И в этом виноват и я». «Забавные дела у вас творятся», — высказалась Ева после того, как Глеб сбивчиво поведал им историю взаимоотношений Алекса и Алисы. «Да уж, если бы я знал». «То есть она на него вчера очень обиделась?» «Ага, почти разрыдалась». «А он?» «Ну, он снова чувствует себя виноватым». «Но не злится». «А чего ему злиться?» «Вы сказали, она на него кофе выплеснула». «Ну да, но после невольного стриптиза это как-то забылось. Хотя он, конечно, поехал домой переодеваться, но не злой». «Значит, в принципе, он против нее ничего не имеет», — продолжала допрос Ева. «Уж в чем, а в допросах она была мастером». «Ну, нет. Но она ему не нравится. Сам говорил, чокнутый называл или как-то так». «Чокнутый». «Может, это и хорошо», — внезапно вмешался в разговор Лев. «Что хорошо?» «Что хорошо?» — хором спросили Глеб и Ева. «Цитрусовые не переносят скуку и рутину. Им нужны острые ощущения. Уверен, Алекс Васин воет от тоски, перебирая папки. А тут острота, дерзость, жизнь кипит». Ева посмотрела на него с интересом, Глеб с недоверием. «Цитрусовые?» — переспросил он. «Я имел в виду люди такого типажа, как Васин». «В этом что-то есть. Алексу никогда не нравились робкие послушные овечки». «Ладно, с внедрением в отбор немного повременим. Но нужно устроить, чтобы они побольше общались. Это возможно?» «Вообще без проблем. Алексу как раз нужна новая секретарша». «А он не будет возражать?» — поинтересовалась Ева. «Будет, конечно. Но я тоже умею быть упрямым». Безумные купидоны. «Слушай, а чего он на себя Алисой называет?» — спросил Лев, читая досье на счастливо обнаруженный апельсинчик. Ева пожала плечами. «Нравится, наверное. Красивое имя». «Но нам бы больше подошло настоящее». «Это да. Удивительное совпадение. Апельсин, да еще и по имени Василиса. Была бы у нее коса». «Слушай, у нее была коса», — воскликнул Лев, потрясенно уставившись на экран. «Она подстриглась и перекрасила волосы совсем недавно. Ох, не вовремя». «В который раз убеждаюсь, судьба та еще зараза», — выдала Ева. «Нарочно ведь такое не придумаешь. Если бы Алекс Васин наткнулся в приемной на прежнюю Василису, он бы точно не остался равнодушным. А сейчас она его раздражает». «Я думаю, это неплохо». «Согласна. Только как теперь все это разрулить? Вырулим не впервой. А ведь у нас уже есть одна Василиса, — заметила Ева. И она мне не нравится, — выдал Лев. Да? Почему? Ты ничего раньше не говорил. Раньше я ее не видел, а вчера понаблюдал в непосредственной близости. И что? Она выглядит как кабачок. У нее анкета кабачка, но на самом деле она редиска. Редиска? Да, красная снаружи, но белая внутри. Зачем человеку притворяться кабачком? Удивилась Ева. Люди вообще странные существа. Некоторые всю жизнь что-то из себя изображают. Надо ее убрать. Поздно. Ее анкета у клиента. Жаль, я раньше с ней не встретился. Да, давай возьмем за правило. Будешь контактировать с каждой претенденткой еще до начала первого этапа. Это десятки человек. Ну а что делать? Зато исключим таких вот редисок.